4.1. Дозировка. При дозировке массажа необходимо учитывать прежде всего реактивность пациента, которая зависит от возраста, пола, физической развитости. Детям и старикам нужен слабый массаж, поскольку они реагируют на легкие раздражения. Лицам от 15 до 30 лет – сильный, от 31 до 50 лет – средней силы. Дозировка зависит также от характера выполняемой работы. Лица умственного труда быстрее реагируют на массаж, поэтому им нужен легкий массаж. Лицам физического труда – сильный. Сила раздражения обусловлена числом воспринимающих раздражение рецепторов, а число рецепторов прямо пропорционально площади массируемого участка и глубине массажного воздействия. Сила раздражения зависит от силы рук массажиста, продолжительности и количества массажных процедур. Средняя продолжительность процедуры – 20 минут. Достаточно 2-3 процедур в неделю, но если пациент хорошо их переносит, то массаж можно делать ежедневно. Силу давления при выполнении приемов необходимо увеличивать постепенно от процедуры к процедуре, от поверхности в глубину тканей. Установлено, что на слабое раздражение скорее реагирует симпатический отдел, на сильное – парасимпатический. Поэтому, чтобы целенаправленно применять рефлекторно-сегментарный массаж, нужно точно выяснить состояние вегетативного тонуса и тонус какого отдела вегетативной нервной системы преобладает. Исходя из этих данных, подбирают нужную силу раздражения, чтобы нормализовать равновесие обоих отделов. Практически для дозировки массажа пользуются порогом болевой чувствительности, который сила раздражения не должна превышать.